Павел Вяч. Хирург. Книга первая. Береги честь с молоду. Глава первая. В смысле годен? Я с удивлением посмотрел на протянутую мне повестку, суть которой от меня ускользала. В прямом, уставший военком на меня даже не взглянул. В понедельник с вещами на Южный, вся информация в памятке на обратной стороне. Я завороженно посмотрел на оборотную сторону повестки и машинально кивнул. Там действительно оказалась краткая инструкция для призывников. «Свободен». «Постойте», — равнодушный тон военкома окатил меня, словно ушат холодной воды. «Но я же поступаю в ординатуру». «Александр», — военком откинулся назад, и спинка дешевого офисного кресла натужно скрипнула под его весом. «У нас каждый второй или в аспирантуру поступает, или в интернатуру идет». «В интернатуру?» — машинально переспросил я. «Ее же отменили». «В том-то и дело», — усмехнулся военком. «Будет официальная бумага, будет отсрочка, и то, если пойдешь научную форму обучения. В противном случае в понедельник на Южный». «Стойте, товарищ майор!» В военных погонах я не разбирался, а звание военкоматчика прочитал у входа в его кабинет. «Так у меня же есть справка о зачислении. Кто ни разу не был в военкомате, не поймет, как это страшно сидеть и ждать, как решится твоя судьба. По сути, год службы — это не так уж и много. Да и дедовщины у нас в армии практически не осталось. Но я не для того учился 6 лет в меде, чтобы месить грязь в сапогах. Да и потом дело даже не в самой службе, а в мерзком чувстве беспомощности. Сидя в военкомате, чувствуешь себя муравьем, чью судьбу решает дядя в погонах. И каково же было мое облегчение, когда майор сказал про справку? Ведь я точно знал, что наш методист отвозила справки на прошлой неделе. Она еще хотела переложить это сомнительное удовольствие на меня, но я отказался. Это ее работа раз, и я был с ночной смены два. В итоге Настасья Васильевна вроде как обиделась и забыла мое приписное в военкомате, а без него в ординатуру было не поступить. Вот так я здесь и оказался, и за неполные 2 часа успел получить целую гамму эмоций. Впрочем, как же все-таки хорошо, что это досадное недоразумение наконец-то разрешилось. «Ну, непонятно с чего рассердился военком. Чего кота за яйца тянешь? Давай ее сюда». «В смысле, давай ее сюда?» — удивленно переспросил я, чувствуя, как внутри меня что-то обрывается. «Вам же на прошлой неделе привезли справки на всех студентов-медиков». «Погоди-ка», — майор нацепил на нос очки и взял со стола старинную картонную папку. «Так. Ершов есть, Жгулев есть, Емца нет». «Емец», — машинально поправил я, — «моя фамилия Емец». «Да хоть не Емец», — усмехнулся военком и сунул мне список фамилий. «На, сам посмотри, раз мне не веришь». Я послушно взял лист А4, пробежался взглядом по списку и протянул его обратно. В списке значились все пацаны с нашего потока, кроме меня. «Здесь какая-то ошибка», — начал было я, но военком меня перебил. «По законодательству у вас, Александр, было 2 месяца, чтобы предоставить все необходимые для продления отсрочки документы. На прошлой неделе был крайний срок. Но наш методист должна была передать и мою справку». «Ничего не знаю», — майор развел руками. «Вдруг тебя вообще отчислили из меда? У нас все по закону. Есть справка, иди учись». «Нет, добро пожаловать в ряды вооруженных сил. Есть, знаешь ли, такая профессия — родину защищать. Но постойте, давайте я прямо сейчас поеду в универ и привезу эту чертову справку. Если я сижу на работе в вечер пятницы, не значит, что остальные поступают точно так же». Военком покачал головой. «Все, Александр, не дури. Повестку ты получил в понедельник в 9 утра на Южном. Но...» «Никаких «но»!» — в голосе майора прорезалась сталь. «Выход там. Я и так тут с тобой целый час провозился. Иди, и чемоданчик свой не забудь. Постойте, свободен!» От военкома повеяло такой властью, что я сам не понял, как оказался за дверью, с чертовой повесткой в руке. Вообще, эта неделя не задалась с самого понедельника. Сначала нахватал косяков на аккредитации, плохо провел прием пациентов и опоздал на СЛР, сердечно-легочную реанимацию. Потом попал под дождь со снегом и запортачил зачетку своему одногруппнику Сереге. Затем разругался со своей девушкой, а сейчас и вовсе атас. И ладно еще аккредитация. Марк Иосифович был хоть и строгим, но справедливым преподом, но вот все остальное... Оксана заявила, что я совершенно не уделяю ей внимания, и взяла в отношениях паузу. А Серега всерьез пообещал порвать мою зачетку, если не исправлю свой косяк. Угроза одногруппника показалась мне серьезней, поэтому разговор с подругой пришлось отложить на потом и вплотную заняться восстановлением документа. Я всю неделю бегал по всем преподавателям и деканам с ведомостями, чтобы выставить оценки за все 6 курсов, и это не упоминая 2 ночных смен на скорой. В общем, я думал, что эпопея с зачеткой худшая, что случилось со мной за эту неделю. До тех пор, пока Иваныч, наш водитель на сегодняшнем выезде, не завез меня в военкомат за приписным. И что сейчас делать? Я вопросительно посмотрел на покрытую лаком деревянную дверь и, не получив ответа, потянулся за телефон. Зачетка Сереги с одним единственным непроставленным зачетом и взявшая паузу Оксана мгновенно отошли на второй план. «Алло, Настасья Васильевна, я знал, что наша методист не любит вечерних звонков, но сейчас был особый случай. Извините, что беспокою, вам удобно сейчас говорить?» «Не очень», — недовольным голосом отозвалась методист. «Это ее недовольство оказалось последней каплей на мою измученную психику, и я, не сдержавшись, вспылил. «Ах, не очень?» — прошипел я в трубку. «Я из военкомата вам звоню. Меня забирают в армию из-за того, что вы не принесли мою справку». «Сбавьте тон, Александр», — холодно отозвалась Настасья Васильевна и обиженно добавила. «Я увезла все, что было. Не нравится, сами бы ехали и отвозили». «Вы же знаете, что у меня в тот день была ночная смена». Гнев сменился сильнейшей обидой, которая стиснула горло и перехватила дыхание. «Что я вам такого сделал-то? Документы эти чертовы не согласился отвезти. Да меня уже в понедельник забирают, понимаете вы или нет? 6 лет псу под хвост». Методист что-то взволнованно затараторила, но я уже не слушал. Сбросил звонок, с силой вдавив палец в экран, с трудом удержался от того, чтобы шибануть телефон об стену, и, переключив его в беззвучный режим, бросил в карман. «Учиться 6 лет, чтобы из-за обиды одной тупой тетки загреметь в армейку? Да за год я позабуду все, что старательно впихивал в свою голову, не говоря уже о том, что потеряю бюджетное место в ординатуре. А ведь ради этого мне пришлось целый год отпахать на скорой. Про красные дипломы вовсе молчу, как и про 3 публикации и волонтерство в другой медицине. Ведь все это давало бонусные баллы для поступления на бюджет, а сейчас — гадство». Я сделал пару выдохов-вдохов, подхватил свой дежурный чемоданчик, который по привычке захватил с собой, и вышел из неуютного здания военкомата. Скорой не было, наверняка умчались на срочный вызов, а значит, придется добираться до поликлиники своим ходом, благо тут недалеко. Ну а если будет что-то срочное, Алена, моя сегодняшняя напарница, позвонит на сотовый. Я покосился на шумную остановку общественного транспорта и повернул налево, во дворы. Хотелось одновременно и побыть одному, и в то же самое время поделиться своим горем со всем миром. Стиснувшая горло злость требовала выхода, но в то же самое время внутри образовалась огромная пустота. В такие моменты мне лучше всего помогали пешие прогулки или пробежки, поэтому я решил пройтись прогуляться. А пока иду, подумаю, как быть дальше. В любой другой момент я бы уже звонил всем. Своему главврачу, научруку и декану. Но сейчас, вместо привычной жажды деятельности, я ощущал лишь упадок силы, сосущую пустоту. Учеба до одури. Ночные смены на скорой, волонтерство и чертовы научные статьи за последние пару лет выжили из меня все соки. И военкомат стал последней каплей. Наверное, это и есть выгорание. То самое чувство, когда тебе становится плевать не только на работу и окружение, но даже на свою жизнь. Хотелось упасть на диван и забыться глубоким сном или вовсе сбежать куда-нибудь в деревню, где нет никаких проблем, где нет ежедневных отчетов, выездов и аккредитаций. Хотя к черту деревню, необитаемый остров. Воображение всегда было моей сильной чертой, и я не раз убегал в мир грез от несправедливости этого мира. Будь то книги или даже компьютерные игры, Пара часов в мире меча и магии, и становилось как-то легче дышать, что ли. Правда, последний год мне было не до книжек. Бесконечной учебы и работы, и все ради того, чтобы в будущем стать высококлассным хирургом. Нет, армейка точно не вариант. И неважно, рядовым сержантом или лейтенантом. Променять 6 лет на год службы из-за ошибки одной стервы? Ну уж нет. Медики, конечно, военнообязанные, но на практике на срочку шли совсем уж отбитые ребята. Кто не учился или просто хотел сходить в армию. В моих же планах стать первоклассным нейрохирургом армия ну никак не укладывалась. В общем, вернусь в свою поликлинику, где работаю на скорой, и позвоню сначала своему научнику, потом декану, да еще и к завотделениям зайду. Как ни крути, армия совершенно не вписывается в мои планы. К тому же мне еще с поступлением в ординатуру предстоит разбираться. Мысли снова свернули на универ, и я неожиданно представил себе Настасью Васильевну, мегеру, испортившую мне жизнь. «Ненавижу», — прошептал я себе под нос, идя по стылым улицам центрального района. «Ненавижу». Тело шло на автомате, не мешая воображению расправляться с мерзкой теткой. В моей голове развернулась драматическая сцена с извинениями методиста и восстановлением справедливости, и я машинально ускорил шаг, не следя за дорогой. В этом-то и заключалась моя ошибка. Свернув в междомовую арку, я на полном ходу влетел в появившуюся передо мной изумрудную воронку. Последнее, что я успел подумать перед тем, как провалиться в темно-зеленый омут, было: «Это что, розыгрыш?»